Страница 334. Благодаря исключительной концентрации воли он сумел преодолеть немощь и научился стоять, опираясь на помощи, и даже делать несколько шагов, появляясь перед публикой, словно он вовсе не парализован. И до доклада Конгрессу по поводу Ялты в 1945 году Рузвельт всегда произносил важные речи стоя. А поскольку средства массовой информации были заодно с Рузвельтом и помогали ему играть роль с достоинством, подавляющее большинство американцев понятия не имело о степени инвалидности Рузвельта и к их представлению о нем не примешивалось чувство жалости. Рузвельт, лидер, преисполненный энтузиазма, использовавший собственное очарование, чтобы поддерживать отстраненность, представлял собой противоречивое сочетание политического манипулятора и визионера. Он чаще правил, повинуясь инстинкту, чем благодаря анализу, и вызывал прямо противоположные ощущения. Смотри «Берлин и Сая. Личные впечатления». Страница 23-31. Как это подытожил Исайя Берлин, Рузвельт обладал серьезными недостатками, включая беспринципность, безжалостность и цинизм. И все же Берлин делает вывод, что в итоге они бесспорно перевешивались его положительными чертами. Кавычки. Его недостатки уравновешивались в глазах его сторонников качествами редкого и вдохновляющего характера. Он был великодушен и обладал широчайшим политическим горизонтом, богатейшим воображением, пониманием времени, в котором жил, и направление движения великих новых сил, порожденных 20-м столетием. Кавычки закрыты, смотри там же. Таков был президент, придавший Америке ведущую роль в международном масштабе. Вопросы войны и мира, прогресса или загнивания на всем земном шаре стали зависеть от его проведения и его действий. Путь Америки от вступления в Первую мировую войну до активного участия во Второй оказался долгим, ибо был прерван почти полным поворотом нации к изоляционизму. Глубина тогдашнего отвращения американцев к международной политике наглядно иллюстрирует величие рузвельтовских достижений, и потому необходимо дать краткий обзор исторического фона, на котором действовал Рузвельт как политик. В 20-е годы настроение Америки было противоречивым по сути. Страна колебалась между готовностью утверждать универсально применимые принципы и необходимостью их оправдывать в рамках изоляционистской внешней политики. Американцы взялись еще большим пылом выступать на традиционные темы своей внешней политики. Об уникальном характере миссии Америки как образца свободы, о моральном превосходстве демократической внешней политики, о тождестве личной и общественной морали, о важности открытой дипломатии и о замене принципа равновесия сил международным консенсусом в рамках Лиги наций. Все эти предположительно универсальные принципы применялись во имя американского изоляционизма. Американцы все еще не верили в то, что за пределами западного полушария может в принципе существовать угроза их безопасности. Америка 20-30-х годов отвергала даже свою собственную доктрину коллективной безопасности, коль скоро она могла вовлечь ее в свары отдаленных воинствующих сообществ. Условия Версальского договора воспринимались как мстительные, а репарации как самоубийственные. Когда французы оккупировали Рур, Америка воспользовалась этим, чтобы вывести из Рейнской области еще остававшиеся там оккупационные войска. Устанавливая столь исключительные критерии для международного порядка, вильсонианство делало его несбыточно недостижимым, ибо ни один международный порядок не мог соответствовать этим критериям. Страница 335. Разочарование в результатах войны в значительной степени стерло различия между интернационалистами и изоляционистами. Даже самые что ни на есть либералы-интернационалисты более не считали, что в американских интересах поддерживать послевоенный порядок, изобиловавший ошибками и просчетами, и ни у одной политически значимой группировки не могло найтись ни единого доброго слова на тему равновесия сил. Тогдашний интернационализм был тождествен с членством в Лиге наций, а не с повседневным участием в международной дипломатии. и даже наиболее преданные интернационалисты настаивали на том, что так называемая доктрина Монро стоит превыше Лиги наций и не признавали участие Америки в принудительных мероприятиях Лиги, даже если это были только экономические санкции. Изоляционисты доводили эти основополагающие тезисы до логического завершения. Они нападали на Лигу наций с принципа на том основании, что она подрывала обе исторические составляющие американской внешней политики, так называемую доктрину Монро и изоляционизм. Лига считалась несовместимой с доктриной Монро, потому что принцип коллективной безопасности позволял Лиге, мало того, требовал от Лиги вмешиваться в конфликты в пределах западного полушария. Лига также считалась несовместимой с изоляционизмом, потому что обязывала бы Америку ввязываться в споры за пределами западного полушария. Во взглядах изоляционистов был определенный смысл. Если западное полушарие целиком и полностью исключается из системы коллективной безопасности, что может помешать прочим странам организовать собственные региональные группировки и вывести их за пределы деятельности Лиги? В этом случае само существование Лиги наций явилось бы побудительным мотивом для воссоздания системы равновесия сил, пусть даже на региональной основе. На деле интернационалисты и изоляционисты сходились на том, что поддерживали принцип двуединой внешней политики. Обе группировки отвергали иностранное вмешательство в дела западного полушария, а также участие в механизмах принуждения Лиги за его пределами. Они поддерживали проведение конференции по разоружению, поскольку имел место безоговорочный консенсус в том смысле, что оружие порождает войны, а сокращение вооружений способствует миру. Они положительно относились к международно признанным принципам мирного урегулирования, вроде тех, что легли в основу пакта Бриана-Келлога, поскольку эти принципы не требовали подкрепления их силой. Наконец, Соединенные Штаты всегда с готовностью оказывали техническую помощь в финансовых вопросах, не порождающих никаких политических последствий, например, в разработке согласованных графиков выплаты репараций. Пропасть в американском мышлении, разделявшая признание принципа и участие в его реализации путем принуждения, стала трагически очевидной после Вашингтонской конференции по морским делам 1921-1922 годов. Конференция была важна в двух отношениях. Она определяла потолки военно-морских вооружений для Соединенных Штатов, Великобритании и Японии и предоставила Соединенным Штатам право на флот, равный по размерам флоту Великобритании, а Японии в размере 3/5 от флота Соединенных Штатов. Это условие подтверждало новую роль Америки как господствующей на Тихом океане наравне с Японией. Страница 336. Великобритания на этом морском театре с тех пор становилась второстепенной. И, что было еще важнее, был создан еще один документ, так называемый «Договор четырех держав» – Японии, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, предусматривавший мирное регулирование споров и заменивший прежний англо-японский альянс 1902 года, что как бы открывало эру сотрудничества на Тихом океане. Но если бы один из участников договора четырех держав отказался от соблюдения его условий, могли ли остальные трое принять против строптивца меры? Кавычки. Четырехсторонний договор не включает в себя военных обязательств. Там нет обязательств, связанных с вооруженными силами. Нет положения о союзе, нет письменно-юридических или моральных обязательств о совместной обороне, объяснял президент Гардинг скептически настроенному американскому сенату. Смотри Сенат США. Конференция по ограничению вооружений. Сенатские документы, том 10. Вашингтон. Government Printing Office. 1922 год, страница 11. Государственный секретарь Чарльз Эванс Хьюз подкрепил слова президента ссылкой на известную всем участникам соглашения оговорку о том, что Америка ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в мероприятиях принудительного характера. Но Сенат и это не удовлетворило. При ратификации договора четырех держав Сенат добавил собственную оговорку, гласившую, что этот договор не обязывает Соединенные Штаты к применению вооруженных сил даже в случае отражения агрессии. Смотри, Адлер, «Изоляционистский импульс», страница 142. Иными словами, соглашение как бы существовало само по себе. Несоблюдение его не влекло за собой никаких последствий. Америка должна была принимать решение в каждом отдельном случае, как если бы никакого соглашения не существовало. В рамках обычной многовековой дипломатической практики такого рода заявление выглядело невероятным. Официально подписанный договор не предусматривал право на санкции за его нарушение, причем такого рода санкции следовало обсуждать с Конгрессом в каждом отдельном случае. Это было как бы преддверие дебатов между администрацией Никсона и Конгрессом в январе 1973 года после заключения мирного соглашения с Вьетнамом, когда Конгресс утверждал, что соглашение, ради которого американский народ воевал при трех президентах, принадлежавших к обеим партиям, не может повлечь за собой применение санкций в случае его нарушения. Согласно подобной теории, соглашение с Америкой лишь отражает настроение Вашингтона на данный момент. Проистекающие из них последствия, соответственно, зависят от настроения Вашингтона на какой-либо иной момент. Такого рода подход не очень-то внушает доверие к обязательствам Америки. Сдержанность Сената не помешала президенту Гардингу отнестись с энтузиазмом к договору четырех держав. На церемонии подписания он воздавал ему хвалу за то, что этот договор защищал Филиппины и означал начало новой лучшей эпохи человеческого прогресса. Как мог договор, не предусматривающий санкций, защищать такую золотую жилу, как Филиппины? Несмотря на то, что Гардинг находился по другую сторону политического спектра, он призвал себе на помощь стандартную вельсинианскую проповедь. «Мир, — заявил он, — накажет нарушителей, заклеймив гнусность, вероломство и бесчестного поведения». Сенат США. Конференция по ограничению вооружений. Страницы 867-868. Гардинг, однако, не брался объяснить, как будет определяться общественное мнение и каким образом и на какую тему будет задаваться вопрос, поскольку Америка отказалась вступить в Лигу наций. Страница 337. Пакт Бриана-Келлога, воздействие которого на Европу обсуждалось в главе 11, явился очередным примером отношения Америки к принципам, которые, по ее мнению, должны были сами собой воплощаться в жизнь. И хотя американские руководители с энтузиазмом провозглашали исторический характер этого договора, ибо 62 нации отвергли войну как инструмент национальной политики, они наотрез отказывались обеспечить механизм для его реализации, не говоря уже о санкциях. Президент Кальвин Кулидж в одном из своих словоизвержений перед Конгрессом в декабре 1928 года утверждал: «Соблюдение устава Лиги наций обещает гораздо более для мира во всем мире, чем любое когда-либо заключенное международное соглашение». Смотри, Адлер, «Изоляционистский импульс», страница 214. Но как же тогда подобную утопию сделать реальностью? Страстная защита Кулиджем пакта Бриана-Келлога заставила интернационалистов и сторонников Лиги заявить, причем весьма обоснованно, что коль скоро война объявлена вне закона, само понятие «нейтралитет» лишается всякого смысла. С их точки зрения, коль скоро Лига задумана для того, чтобы определять агрессора, обязанность международного сообщества сделать так, чтобы он понес соответствующее наказание. Кавычки. «Неужели хоть кто-то верит, — спрашивал один из сторонников подобной точки зрения, — что агрессивные устремления Муссолини можно пресечь лишь благодаря доброй воле итальянского народа и силе общественного мнения?» Смотри, там же страница 216. Точность постановки вопроса не помогла. Даже в процессе обсуждения договора, носящего его имя, государственный секретарь Келлог, выступая перед Советом по международным отношениям, подчеркивал, что для обеспечения соблюдения пакта никогда не будет применяться сила. Опора на силу, утверждал он, превратит стремление к длительному миру в тот самый военный союз, какие должны быть упразднены вообще. Не должен также пакт включать в себя определенные агрессии, поскольку любое определение может оказаться узким и, следовательно, ослабит благородство формулировок пакта. Смотри там же страница 214. Для Келлога слово было не только в начале, оно же было и в конце, кавычки. Нация, заявляющая, что действует в порядке самообороны, обязана будет оправдаться перед судом общественного мнения, а также перед участниками договора. По этой причине я отказался включить в текст пакта определение агрессора или понятие самообороны, ибо я полагаю, что всеобъемлющая юридическая формулировка не может быть составлена заранее. Это не облегчит, а затруднит для страны-агрессора доказательство собственной невиновности. Кавычки закрыты. Смотри. Келлог Фрэнк. Урегулирование международных разногласий мирными средствами. Обращение к Всемирному альянсу за международную дружбу от 11 ноября 1928 года. Вашингтон. Government Printing Office. 1928 год. На Сенат утопии Келлога произвели не большее впечатление, чем 6 годами ранее пространные разъяснения Гардинга, отчего договор 4 держав не означает того, что в нем написано. Теперь Сенат добавил 3 собственных толкования. С точки зрения Сената договор не ограничивает ни право на самооборону, ни применение доктрины Монро, а также не создает обязательств оказывать содействие жертвам агрессии. Это означало, что все мыслимые случаи исключены из сферы его действия. Сенат ратифицировал пакт Бриана-Келлога как декларацию принципов и в то же время настаивал на том, что этот договор не имеет практического значения. Следовал вопрос, стоило ли вообще привлекать Америку к провозглашению принципов, если даже это неизбежно влечет за собой оговорки ограничительного характера. Страница 338. Если Соединенные Штаты отвергали Союзы и бросали тень сомнения на эффективность функционирования Лиги, как же можно было бы уберечь систему Версаля? Ответ Келлога оказался гораздо менее оригинальным, чем замечания его критиков, и просто представлял собой ссылку на давний дежурный довод в силу общественного мнения. Кавычки. Если посредством этого договора все нации официально выскажутся против войны как института разрешения международных споров, то мир этим самым сделает шаг вперед, создав общественное мнение, мобилизовав великие моральные силы во всем мире для надзора за соблюдением договора и приняв на себя торжественные обязательства, благодаря которому будет значительно труднее, чем прежде, вернуть мир в новый грандиозный конфликт. Кавычки закрыты. Смотри там же. 4 годами позднее преемник Келлога Генри Стимсон, один из самых выдающихся и искушенных государственных деятелей Америки за весь межвоенный период, не мог придумать лучшего средства против агрессии, чем пакт Бриана-Келлога, само собой разумеется, опирающегося на силу общественного мнения. Кавычки. Пакт Бриана-Келлога не предусматривает никаких силовых санкций. Вместо этого он полагается на санкции общественного мнения, которые смогут стать одними из самых действенных санкций в мире. Критики, глядящие на это свысока, еще не осознали во всей полноте эволюции общественного мнения со времен Великой войны. Кавычки закрыты. Смотри. Стимсон Гемри и Банни МакДжордж. На действительной службе в дни мира и войны. Нью-Йорк, Хэппер энд Бразес, 1948 год, страница 259. Для дальней островной державы, какой Соединенные Штаты выглядели по отношению к Европе и Азии, европейские споры часто представлялись загадочными и в большинстве случаев не имеющими к Америке никакого отношения. Она обладала значительным запасом прочности, оберегавшим ее от опасностей, которые угрожали европейским странам. Европейские страны служили для Америки чем-то вроде предохранительных клапанов. Примерно такого же рода аргументация приводила к отстраненности Великобритании от будней европейской политики в период так называемой «блестящей изоляции». Существует, однако, фундаментальное различие между так называемой «блестящей изоляцией» Великобритании XIX века и изоляционизмом Америки XX века. Да, Великобритания тоже стремилась отдалиться от повседневных европейских свар и дрязг. Она, однако, осознавала, что ее собственная безопасность зависит от равновесия сил и всегда была готова защищать это равновесие традиционными методами европейской дипломатии. В противоположность этому Америка никогда не признавала важности как равновесия сил, так и дипломатии европейского типа. Веря, что она извечно находится под сенью Божьей благодати, Америка просто не желала ничего на себя брать. А если даже и брала, то лишь ради целей общего характера и в соответствии со своим собственным методом дипломатической деятельности, который по сравнению с европейским был значительно более публичным, более легалистским и идеологичным. Взаимодействие европейского и американского методов дипломатии в межвоенный период обладало таким образом тенденцией совместить худшее из обоих стилей. Чувствуя себя под угрозой, европейские страны, особенно Франция и новые нации Восточной Европы, не принимали американского наследия в виде коллективной безопасности и международного арбитража, а также правового определения войны и мира. Страница 339. Нации, обратившиеся к американским критериям, в особенности Великобритания, не имели опыта в проведении политики на этой основе. И тем не менее, все эти страны были абсолютно уверены в том, что Германию невозможно победить без помощи Америки. После окончания войны соотношение сил еще резче менялось не в пользу Антанты. Было ясно, в любой новой войне с Германией американская помощь будет еще нужнее и потребуется еще скорее, чем это было в последний раз, особенно в связи с тем, что Советский Союз более не выступал как полевой игрок мировой политики. Практическим результатом этого смешения страха и надежды стало то, что европейская дипломатия все дальше дрейфовала в сторону от привычных причалов и во все большей степени стала эмоционально зависеть от Америки, порождая тем самым двойное вето. Франция не действовала без Великобритании, а Великобритания не действовала в нарушении представлений, свойственных Вашингтону. Не говоря уже о том, что американские руководители не уставали настоятельно заявлять, что они ни при каких обстоятельствах не пойдут на риск войны ради европейских споров. Настойчивый отказ Америки в течение всех 20-х годов взять на себя обязательство охранять Версальскую систему явился грозной психологической подготовкой к 30-м годам, когда международная напряженность породила вулканические взрывы. Предвестником будущего стал 1931 год, когда Япония вторглась в Маньчжурию, отделила ее от Китая и превратила в государство-сателлит. Соединенные Штаты осудили действия Японии, но отказались участвовать в коллективных санкциях против нее. Америка как бы ввела собственные санкции, которые в то время оказались уходом в сторону, но спустя десятилетия в руках Рузвельта они оказались оружием, при помощи которого Японии было навязано противостояние. Санкции это представляло собой политику непризнания территориальных перемен, совершенных при помощи силы. Начатая Симпсоном в 1932 году, она была вызвана к жизни Рузвельтом осенью 1941 года посредством требования ухода Японии из Маньчжурии и прочих завоеванных земель. 30 января 1933 года мировой кризис стал настоящим, как только Гитлер занял пост германского канцлера. Судьбе было угодно, чтобы менее чем через 4 недели Франклин Делано Рузвельт, сделавший все возможное, чтобы не сринуть Гитлера, принял присягу при вступлении в должность президента. И все же, во время первого срока президентства Рузвельта ничто не предсказывало подобного разворота событий. Рузвельт редко отходил от стандартной риторики межвоенного периода и повторял изоляционистские клише своих предшественников. В речи в фонде Вудро Вильсона 28 декабря 1933 года Рузвельт остановился на предстоящем истечении срока действия морских соглашений 20-х годов. Он предложил пролонгировать эти договоры, расширив их за счет призыва к уничтожению всех наступательных вооружений и, поклон Келлогу, торжественного обязательства каждой из стран не вводить свои вооруженные силы на территорию другой страны. Предмет этот был столь же знаком, сколь и средства, предлагаемые Рузвельтом в связи с возможными нарушениями сути его предложений. И вновь осуждение со стороны общественного мнения было названо единственно возможным решением. Кавычки. «Ни одно генеральное соглашение по устранению агрессии или оружия наступательной войны не будет иметь ни малейшей ценности, если все нации без исключения не подпишут подобное соглашение, дав торжественные обязательства. А тогда, мои друзья, сравнительно просто окажется отделить агнцев от козлищ. Подхватив вызов Вудро Вильсона, мы предложим новому поколению, чтобы отныне войну волей правительств сменил мир волей народов. Кавычки закрыты. Смотри обращение Рузвельта к фонду Вудро Вильсона от 28 декабря 1933 года. Документы общественного значения, обращение Франклина Делано Рузвельта. Нью-Йорк, Рэндом Хаус, 1938 год, том 2, 1933 год, страницы 548-549. Не говорилось, однако, что станет с козлищами, коль скоро они будут отделены от агнцев. Страница 340. Предложение Рузвельта было спорным уже в момент его высказывания, ибо за два месяца до этого Германия покинула конференцию по разоружению и возвращаться отказывалась. В любом случае в повестку дня Гитлера запрет наступательных вооружений не входил. Да и, как выяснилось, не страдал Гитлер от всеобщего неодобрения, когда избрал путь перевооружения. Первый срок президентства Рузвельта совпал с пиком переоценок Первой мировой войны. В 1935 году специальная комиссия Сената под председательством сенатора от штата Северная Дакота Джеральда Ная опубликовала доклад на 1400 страницах, где вина за вступление Америки в войну возлагалась на фабрикантов оружия. Вскоре вышел бестселлер Уолтера Милса «Дорога к войне», популяризирующий этот тезис среди массового читателя. Смотри Адлер, «Изоляционистский импульс», страницы 235-236. Участие Америки в войне стало объясняться преступным сговором и предательством, а не фундаментальными или перманентными интересами. Чтобы предотвратить новое вовлечение Америки в войну, Конгресс принял в промежутке между 1935 и 1937 годами три так называемых «закона о нейтралитете». Порожденные докладом Ная, эти законы воспрещали предоставление займов и иной финансовой помощи воюющим странам, независимо от причин войны, и налагали эмбарго на поставку оружия всем сторонам конфликта, независимо от того, кто был жертвой. Закупки невоенных товаров за наличные разрешались лишь в том случае, если они вывозились на неамериканских судах. Примечание. Документы американской дипломатии. Нью-Йорк. Альфред Кнопф. 1956 год. Страница с 572 по 577. Первый закон о нейтралитете, подписанный ФДР 31 августа 1935 года. Эмбарго на поставки оружия. Запрет американцам плавать на судах воюющих стран. Второй закон о нейтралитете, подписанный ФДР 29 февраля 1936 года. За неделю до введения войск в Рейнскую область 7 марта продлевал срок действия первого закона по 1 мая 1936 года включительно и добавлял запрет на предоставление займов и кредитов воюющим странам. Третий закон о нейтралитете, подписанный ФДР 1 мая 1937 года, продлевал срок действия предыдущих актов вплоть до полуночи дня, предшествующего дню вступления Соединенных Штатов в войну.